Глава 9. Макс. Я подъезжаю к дому и глушу мотор. Казалось бы, должен чувствовать облегчение. Дом — это типа крепость, оплот стабильности и уюта. Но каждый раз, когда оказываюсь здесь, желание одно — удавиться нахрен. Оставляю тачку во дворе и захожу в особняк. Все, как всегда, идеально. Именитые картины на стенах, вазы с цветами, ни пылинки. Если не знать, что за этими стенами происходит, можно подумать, что здесь живет идеальная семья. О да, ебанутая семейка Адамсов. Только без приколов и смеха. Проходя мимо кухни, замечаю мать. Она сидит за столом с бокалом вина. В очередной раз. Презрительно морщусь. «А сегодня что за праздник?» Бросаю ядовито, прислоняясь к дверному косяку. Мама закатывает глаза и раздраженно фыркает. «Не начинай, Макс!» Делает глоток и шумно выдыхает. На лице недовольство, а в глазах усталость. «Твой папаша вытрепал мне все нервы. Видеть его не хочу. Передай ему!» И вот оно. Мое любимое шоу. Я даже не успел зайти в дом, как начинается игра в ебучий испорченный микрофон. Каждый день одно и то же. Мама не разговаривает с отцом, отец не разговаривает с матерью, но зато оба отлично разговаривают со мной, через меня. Будто я посередине, между двумя фронтами, где постоянный огонь. Ничего его не волнует, кроме карьеры и его б***ей. Заключает с драматическим пафосом. Резко, залпом добивает вино, а затем тянется за бутылкой, чтобы налить еще. Я устало провожу рукой по лицу. «Мам, прекращай, тебе уже хватит». Ее пальцы сжимают горлышко бутылки, но я оказываюсь быстрее. Подхожу, забираю. И прежде чем она успевает возмутиться, подхожу к раковине и выливаю содержимое. Не то чтобы в этом есть смысл. В доме столько бухла, что на целую роту хватит. Мама дергается, хмурится. Глаза злые, пьяные. «Ты такой же, как твой отец!» — агрессивно рявкает. «Яблоко от яблони, как говорится». Классика. Каждый раз, когда что-то идет не так, когда она злится, когда мир рушится, я тут же становлюсь копией отца. «Мам, успокойся». «Так выбросьте меня уже на помойку!» «Блядь, как же все это говно заебало!» «Хоть стреляйся!» «Снаружи мы образцово-показательная семья. Папаня делает все, чтобы поддерживать этот образ». Идеальный муж. Идеальный отец. Но я-то знаю, какая это хуйня из-под коня. Отвращение подкатывает к горлу. Блевать охота от всего этого театра. Как будто мне грёбаных проблем не хватает. Еще эта заучка свалилась на голову. У Серебрянской прямо чуйка появляться в нужный момент. А если еще и попробует открыть свой рот... Что ж, да поможет ей Бог. «Как дела в университете?» — спрашивает мать нейтрально. «Готов поставить свою эрекцию на то, что ей насрать, как там моя учеба?» «Все нормально», — ровным голосом отвечаю. «Я пойду». Мама и ухом не ведет, когда я выхожу из кухни. Должно быть, думает, из какого бара ей достать очередную бутылку. Я поднимаюсь в комнату. Наконец-то можно просто расслабиться. Падаю на кровать, вытаскиваю смарт из кармана и листаю сообщение. Надо разобраться с одним незавершенным делом. Пальцы быстро набирают текст. Когда встретимся снова? Ждать долго не приходится. Через несколько секунд смарт вибрирует. Чернов. «Прекратите меня, пожалуйста, беспокоить. Наши внеурочные занятия окончены». Облом. Облом Обломович, мать его! А мне, между прочим, нравилось трахаться с Леной. Умная, опытная, не питает иллюзий. Что еще надо для счастья? Хмыкаю. И тут, как назло, в голове всплывает блондиночка. Ее яростные глаза, полные огня. Сочные губы, упругая попка. Твою ж дивизию. Ёрзаю на кровати, чувствуя, как начинает конкретно так жать в штанах. Кошусь на свою руку и брезгливо морщусь. Вот еще. Дрочить я точно не намерен. Лучше найду, с кем можно снять напряжение. Открываю чат и начинаю листать контакты. Кто у нас тут доступен? Лерка? Нет, задушит потом своим «А ты мне обещал?» Марина? Не, бревно. И тут взгляд падает на переписку с Серебрянской. Коварно ухмыляюсь. Ну что, блондиночка, проверим, как ты справишься с этим. Делаю фото бугра на штанах, прикрепляю к сообщению и отправляю. По твоей милости, Серебрянская. Скинь сиськи хоть, если не собираешься исправлять ситуацию. Смотрю, как сообщение доставляется. Через секунду вижу, что она читает. Начинает печатать. Очень долго печатает. А потом перестает. Игнор? Маленькая вредная сучка. Ждет принца, который ее вишенку сорвет. Ну-ну, Серебрянская. И все же через минуту сообщение приходит. Прекрати мне это слать, или я заблокирую тебя. Угрозы? Какая она забавная. Действительно думает, что может меня напугать? Сказочная наивность. Ухмыляюсь и быстро строчу ответ. Расслабься, Серебрянская. Реагируешь так, будто никогда мужского члена не видела. А, точно, ты ж не видела. Могу прислать для ознакомления, так сказать. Читаю отправленное и ржу. Ответ прилетает через минуту. Не интересует. Если ты по делу, то говори. Нет, тогда я отключаюсь. Вредина. Вся такая правильная. Не то чтобы у меня стоит на девственниц. Скорее, я их всегда обходил десятой дорогой. Смысл? Ничего не умеют, потом привязываются, слезы, сопли и все прочее дерьмо. Нахер оно мне упало, скажите на милость. Быстро набираю сообщение. Я нашел ребят для субботника. Завтра собрание, меня не будет. Отчитаешься потом. Слушаю и повинуюсь. От слова «повинуюсь» мой нижний друг еще больше напрягается. Блять, скреплю зубами. Что за нахер? Нет, нужно точно написать какой-нибудь тёлке, иначе у меня мозги задымятся. Снова открываю контакты. Марина? Нет, опять будет выносить мозг своими разговорами про отношения. Лера? Скучная, как жизнь Серебрянской. Алина? Может, Алина? Пишу. Чем занимаешься? Жду. Минуту. Две. Ответ. Скучаю. Прочитав, довольно ухмыляюсь. Рыбка попалась на крючок. Исправим. Откинув телефон, встаю и топаю в душ. Может, хоть на время выбью из головы вредную Серебрянскую. Пусть ищет принца, который будет молиться на ее вишенку.